«Смутные, черные сны одолевали меня», — сказал он. «Но я, кажется, пробудился». «Да, Гэндальф, пожалуй, надо было тебе явиться пораньше. Боюсь, ты запоздал. И подоспел лишь за тем, чтобы увидеть крушение Мустангрима. Мои последние дни в высоком чертоге, который построил некогда Брега, сын Эорла. Пепелище останется на месте древней столицы. И все же... Как быть, по-твоему?» «Сперва, — отвечал Гэндальф, — вели послать за Эомером. Ты ведь заточил его в темницу по совету Гримы, которого все, кроме тебя, называют Гнилоустом». «Да, это так», — подтвердил Теоден. «Он ослушался меня и вдобавок угрожал Гриме смертью у подножия моего трона». «Твой верноподданный вправе ненавидеть Гнилоуста и презирать его советы», — возразил Гэндальф. «Может быть, может быть. Пусть свершится по просьбе твоей. Кликни Гайму. Телохранитель он ненадежный. Посмотрим, каков на посылках». «Обе провинности рассудим заодно», — сказал Теоден, и голос его был суров, но он встретил взгляд Гэндальфа улыбкой. И многие морщины на челе его изгладились бесследно. Гайму призвали и отправили с поручением в темницу. А Гэндальф указал Теодену на каменную скамью и сел у ног его на верхней ступени лестницы. Арагорн, Леголас и Гимли стояли неподалеку. «Нет времени на долгие рассказы», — сказал Гэндальф. «А между тем многое не мешало бы тебе знать. Впрочем, должно быть, вскоре выпадет нам с тобой случай потолковать как следует. А пока открою тебе, что бедствия подлинные не в пример грознее тех, которыми пугал тебя Гнилоуст. Однако же явь не морок, а ты теперь ожил в яве. Не только Гондор и Мустангрим противостоят всеобщему врагу. Полчища его несметны, но нас осеняет надежда, неведомая ему». Быстрой стала речь Гэндальфа, тихий его голос был слышен одному конунгу, и глаза Теодена разгорались все ярче. Наконец он встал со скамьи и выпрямился во весь рост. Гэндальф стоял рядом, и оба глядели на восток с горной высоты. «Поистине так», — произнес Гэндальф громко, звонко и раздельно. «Спасение наше там, откуда грозит нам гибель, судьба наша висит на волоске. Однако надежда есть, лишь бы удалось до поры до времени выстоять». Трое спутников Гэндальфа тоже обратили взоры к востоку. Неоглядная даль тонула во мгле, но они уносились мыслью за горные преграды, в край, окованный холодным мраком. Где-то там хранитель кольца. Тонок же тот волосок, на котором повисла общая судьба. Зоркому Леголасу почудилась точно бы светлая вспышка, должно быть, солнце блеснуло на шпиле гондорской сторожевой башни. И в запредельном сумраке зажегся ответный, крохотный и зловещий багровый огонек. Теоден опустился на скамью. Старческая немощь снова обессилила его, вопреки воле Гэндальфа. Он обернулся и поглядел на свой дворец. «Увы», — сказал он, — «увы мне, под старость мою нагрянули скорбные дни. А я-то надеялся окончить жизнь в мире, заслуженном и благодатном. Доблестный Боромир убит. Увы, молодые гибнут смертью храбрых, а мы, старики, догниваем, кое-как доживаем свой век». «Длань твоя вспомнит былую мощь, если возьмется за рукоять меча», — сказал Гэндальф. Теоден встал. Рука его попусту обшаривала бедро. Не было меча у него на поясе. «Куда его спрятал Грим?» — пробормотал он. «Возьми, государь!» — раздался чей-то звонкий голос. «Лишь в твою честь обнажался этот клинок. Ты его хозяин». Два воина приблизились незаметно и остановились за несколько ступеней. Один из них был Эомер, без шлема и панциря. Он держал за острие обнаженный меч и протягивал его конунгу. — Это что еще такое? — сурово спросил Теоден. Он повернулся к Эумеру, статный и величавый. Куда подевался скрюченный гном на троне, немощный старец с клюкой? — Моя вина, государь, — с трепетом признался Гайма. — По моему разумению, ты простил и освободил Эумера, и я так возрадовался, что не взыщи за ошибку. Освобожденный синешаль Мустангрима потребовал меч, и я ему не отказал. — Лишь затем, чтобы положить его к твоим ногам, государь, — сказал Эумер. Теоден молча глядел на преклонившего колени Эумера. Все застыли неподвижно. — Меч-то, может, возьмешь? — посоветовал Гэндальф. Теоден потянулся за мечом, взялся за рукоять, и рука его на глазах обрела богатырскую силу и сноровку. Меч со свистом описал в воздухе сверкающий круг. Конунг издал клич на родном языке, призыв к оружию, гордый и зычный. «Конники Теодена! Конунг зовет на брань, на кровавую сечу в непроглядную тьму! Снаряжайте коней, и пусть затрубят рога! Эорлинги, вперед!» Взбежав по лестнице, телохранители с изумлением и восторгом поглядели на своего государя и сложили мечи у его ног. «Повелевай!» — в один голос молвили они. «Весту Теоден Халл!» — воскликнул Эумер. «Великая радость выпала нам! Узреть возрожденное величие! Уж не скажут более про тебя, Гэндальф, будто приносишь ты одни горести!» «Возьми свой меч, Эумер, сестрин сын», — сказал конунг. «Гайма, пойди за моим мечом, он хранится у Гримы. И Гриму приведи. Ты сказал, Гэндальф, что готов быть моим советчиком, но советов твоих я пока не слышал». «Ты их уже принял», — отозвался Гэндальф. «Доверься Эумеру, вопреки подлым наветам. Отбрось страхи и сожаления, ничего не откладывай. Всех годных к ратному делу немедля конным строем на запад, как и советовал тебе Эумер. Надо, пока не поздно, расправиться с Саруманом. Не сумеем — все пропало. Сумеем — там будет видно. Женщины, дети и старики пусть перебираются из Эдороса в горное убежище. На этот случай они и уготованы. И как можно скорей. Побольше припасов, поменьше скарба, лишь бы сами успели спастись». «Да, ты советчик хоть куда», — сказал Теоден. «Снаряжаться и собираться». «Но хороши мы хозяева», — верно сказал ты, Гэндальф. «Неучтиво стали встречать у нас странников. Вы скакали ночь напролет, вот уж и полдень, вам надо поесть и выспаться. Сейчас приготовят покои, отоспитесь после трапезы». «Нет, государь», — сказал Арагорн, — «не будет нынче отдыха усталым. Сегодня же выступят в поход копейщики Мустангрима. И мы с ними — секира, меч и лук. Не должно оружию нашему залеживаться у твоих дверей. Я обещал Эумеру, что клинки наши заблещут вместе». «И победа будет за нами!» — воскликнул Эумер. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Гэндальф. «Изенгард — страшный противник, но Восток рад гибельнее грядущей напасти. Мы отправимся им навстречу, а ты, Теоден, поскорее уводи оставшихся всех до единого в Дунхеркскую теснину». «Нет, Гэндальф», — возразил конунг, — «ты сам еще не знаешь, каков ты лекарь. Я поведу рестанийское ополчение и разделю общую участь на поле брани, иначе не будет мне покоя». «Что ж, тогда и поражение Мустангрима воспоют как победу», — сказал Арагорн, и рядом стоявшие воины, бряцая оружием, возгласили: «Да здравствует вождь Теоден! Вперед, эорлинги!» «Однако и здесь нельзя оставить безоружный люд, без предводителя», — сказал Гэндальф. «Кого ты назначишь своим наместником?» «Решение за мной, и я повременю», — отвечал Теоден. «А вот, кстати, и мой тайный советник». Гайма показался в дверях чертога. За ним, между двух стражей, втянув голову в плечи, следовал Грима Гнилоуст. Лицо его было мучнистое, непривычные к солнцу глаза часто моргали. Гайма преклонил колени и вручил Теодену длинный меч в златокованных ножнах, усыпанных смарагдами. — Вот, государь, твой старинный клинок Геру Грим, — сказал он. Нашелся у него в сундуке, который он никак не хотел отпирать. Там припрятано много пропавших вещей. — Ты лжешь, — прошипел Гнилоуст. — А меч свой государь сам отдал мне на хранение. — И теперь надлежит возвратить его владельцу, — сказал Теоден. — Тебе это не по нутру? — На все твоя воля, государь, — ответствовал тот. — Я лишь смиренно пекусь о тебе и твоем достоянии. Но побереги свои силы, повелитель. Они ведь уже не те, что прежде. Припоручи другим назойливых гостей. Трапеза твоя готова. Не пожалуешь ли к столу? — Пожалую, — сказал Теоден. — И позаботься о трапезе для моих гостей. Мы сядем за стол вместе. Ополчение выступает сегодня. Разошли глашатаев по столице и ближним весям. Мужам и юношам, всем, кому по силам оружие и у кого есть кони, построиться у ворот во втором часу пополудни.